Глава девятая. Последние лошадиные задницы отряда нашего десятка скрылись за воротами таверны. Все, теперь я на неопределенное время предоставлен самому себе. Утро выдалось заполошенным, нервным и очень суетным. Впрочем, и вечер, и ночь были не лучше, но более приятными. С утра я помогал нашим ребятам седлать лошадей, учил парней, как это делать правильно. Ну и рассказывал, что делать им во время перехода. Лошадки все объезженные, спокойные, сильные, покладистые. Парни уже себе в походные сумки, а то и мешки на местном рынке для лошадок яблоки с грушами свежие закупили. И все, конечно, по моей подсказке. Для наших командиров лошадей я седлал лично. Они поздновато из своих номеров вышли, слишком долго прощались с так понравившимися им адептками храма. Все ребята выглядят помятыми, невыспавшимися. Недовольными рожами светят тут, когда на дворе утреннее светило уже почти до зенита поднялось. Задержалась с выходом охрана каравана. Меня тоже уже ждут земляные, и карету за мной прислали с сопровождающим. Настоятельница храма только недавно мой номер в таверне покинула. Озадачил я ее. Будет в ближайшие дни чем ей заняться. А посидели мы вчера просто отлично. Зачетно. Конечно, зачетно, смеется Боря. Все, что для тебя готовили на кухне бабы храма, лично для тебя. Ты попросил их все нести к ребятам на стол. И самих девчонок туда сказал настоятельнице привести. Прощальный загул. Помнишь же, как по первости ребята при настоятельнице себя вели? Слово сказать боялись. Ну да, это до пятого фужера вина, потом и вовсе даже к настоятельнице приставали. Тот же Элмар едва ее к себе в номер не затащил, смеюсь я. Она лишь спросила его, ты и правда этого хочешь? И тут же с него весь хмель и сошел. Ушел к себе с девчонкой, с кем последние ночи проводил. Но он все едино доволен, как слон, рассказывал уже потом с гордостью, как целовался с самой настоятельницей, причем в засос. А ведь наши посиделки храмовые шлюшки оплатили. А посидели вы знатно, на серьезную сумму. Целых пяток золотых за все. Трактирщик на себе волосы рвет, такие деньги мимо кассы прошли, смеется Искин. Но и боится что-то тебе сказать, тем более тебе, как последователю богини, которую он сам боготворит. Но у него в планах эту кассовую недостачу с земляных стрясти. Не деньгами, так товаром и услугами. Тот еще пройдоха. Сам-то как? Как ночка? «Чего спрашиваешь?» — бормочу я себе под нос. «Сам же в курсе». «Я о многом в курсе», — отвечает Боря. «Например, о том, что, увы, не получится нам с тобой на поток поставить вопрос делать беременными храмовых баб и зарабатывать на этом». «Почему?» — удивляюсь я. «Я сегодня за ночь троих оприходовал», — гордо заявляю я. «Оприходовать-то ты их оприходовал. И сам кайф словил, и девушек до оргазма довел, но вот нужной, поставленной перед нами задачи ты так и не добился», — говорит Искин. «Не понесли они, как та же настоятельница», — морщусь. «Но деньжата-то мы с тобой с них стрясли?» — спрашиваю я. «Да, 6 золотом у нас в кармане прибавилось, вернее, у тебя», — отвечает Боря. «С настоятельницей ведь ты принципиально денег не берешь». «А она четвертой была. Но вот зачать ребенка девушкам ты не смог. Выдохся. Отдых нужен». Такой вывод и настоятельница сама сделала, так что теперь на ночь у тебя одна баба будет. Настоятельница так, уже после пойдет, если силы у тебя на нее останутся. Причем сегодня у тебя простой. Набираться сил будешь, бабы тебя ночью тут в твоей постели охранять будут, чтобы на их каравай кто посторонний своего рта не раскрывал. Массаж во все тело тебе обеспечен, и не замерзнешь в жарких объятиях настоятельницы. Спать просто так с тобой только ей позволено, и кормежка теперь тоже с них, за которую, думаю, будут платить земляные. И ведь не откажутся. А хорошо вы вчера посидели, полезно. Ага, морщусь я. Чем ты там опять недоволен, хмыкает Боря. Дамы за тебя заплатят. И все соберут, что одинокому холостому мужчине и воину при себе прилично иметь из нужных бытовых вещей. И походных, кстати, тоже. Палатка, тент для укрытия лошадей и бивуака. Да много чего, оказывается, требуется иметь при себе воину, не говоря уже про то, как свою берлогу в съемной или личной квартире обустроить. С этим девчонки, сказали, тоже помогут. Нам лишь квартиру снять в своем городе нужно. А не сможем самостоятельно, то и с этим тоже помогут. «С чего такая уверенность?» — интересуюсь я у Искина. «Если ты еще кого-то тут из их девчат обрюхатишь, они тебе и дом в нашем городе купят с условием, что хозяйками в нем будут представительницы храма», — отвечает он. «Так себе перспектива, если честно, — говорю я задумчиво. И чего тебя не устраивает?» — смеется Боря. «Они же не навязываются и не просятся за тебя замуж. Поделать они с тобой ничего не могут. А вот от тебя они, получается, полностью зависимы. Ты ведь можешь и взбрыкнуть, и послать их всех, заведя себе совсем постороннюю даму, не имеющую никакого отношения к храму их богини. И это, поверь, они очень хорошо понимают, потому и не давят на тебя». «Ага, а как было с последовательством?» — напоминаю я Искину. «Ну, это издержки», — хохочет он. «Да и заплатили они потом не слабо за свой косяк. Уж очень им нужно было проверить, как алтарь их на тебя отреагирует». «А он в итоге почти никак не отреагировал, ты его просто проигнорировал, а он от твоего прикосновения светиться весь начал. Они в шоке. А тут еще беременность настоятельницы. Но, увы, их надежды насчет тебя не оправдались. Самца-производителя из тебя сделать не получилось. Сил мало у тебя в этом плане. А так ты совершенно свободен в своих планах на жизнь и желаниях. А они как попутчики и помощники в каком-то роде. Вон, примерно как сейчас. Занялись чем? Подбирают тебе нужные вещи и приспособления. Тот же насессор привычный нам сделают. Мы вчера рассказывали им, как и что в нем должно быть. Вот уверен, теперь земляные на продаже этого товара себе состояние сделают, которым им придется с бабами храма делиться. Все же это они выступать будут в качестве заказчика. Потом простая зажигалка. Бенста тут делать не умеют, но что такое нефть, они знают. Причем где-то тут в их горах есть выход на поверхность этого нужного в мировом плане продукта. А как разделять нефть на фракции? Ты вчера настоятельнице даже в постели рассказывал. Спички мы с тобой плохо знаем, как делать, вернее, в теории знаем, но вот чтобы их на коленке сбацать, не получится. С зажигалкой проще, тем более чертеж простой. Зиппо вчера ты отдал своей красавице. Уж она-то тут производство точно наладит. Пошли дальше, бинокль. Именно бинокль, а не подзорная труба. Линзы они тут умеют делать, причем очень недурственного качества, используя для этого и горный хрусталь, и даже чистейший кварц. Тебя вчера так накачали вином, и потом так тебя в постели эксплуатировали, что ты и сильно уж идеями фонтанировал. Многое чего наговорил. Тот же термос. Идея для них не нова. Те же фляги они делают вполне приличные. Но чтобы они тепло держали, такого нет. Карандаши именно графитные и ручка шариковая. Последняя настоятельницу особо заинтересовала. Чернильницы с перьями таскать тут все замучились. Так еще про солдатский котелок рассказал. Оказывается, ведь бесхитростное вроде изобретение. А какое нужное? И простое в эксплуатации. Там и ложку можно класть, и кружку. Уверен, наша настоятельница сделает из твоих подсказок доходный бизнес, подключив к его исполнению земляных. И о многом другом ты наговорил вчера. Ну, было бы неплохо. Но мы все едино с тобой нашим вещам ревизию не устроили, хотя и хотели, напоминаю я. «Так времени не было», — отвечает Искин. «Посиделки до глубокой ночи. Потом постельные битвы сразу с тремя девчатами, не считая настоятельницы. Ты из них всего по два золотых стряс, что тоже очень много. Потому и напоминаю, теперь всего по одной девке к тебе приходить будут и через 3 дня отдых. Но пусть их, с адептов любви. Меня больше сейчас земляные волнуют. А они-то чего хотят? Ах да, вспоминаю я. Вот и я о том же. Настоятель просит себе такие же наколки в виде рун набить и активировать, какие и у тебя сейчас есть», — говорит Боря. «Понимает, что заплатить серьезно придется, но готов к этому. Это его аргумент в споре насчет гибели ставленника верхушки их шарашки. И ведь серьезный аргумент. Поможем хорошему человеку?» — задает он мне вопрос. Пожимаю плечами. «Это нам ничего не стоит», — говорю я. «Тогда я и другие руны себе набью». «А настоятель?» — спрашивает меня Искин. Опять жму плечами. «С ним фиксированная такса на оплату, плюс сюда и кожаные доспехи, и приблуды, которые Ютов и другие себе прикупили в лавках земляных», — говорю я. «И еще я требую с него, чтобы оружие, аналог гвардейцев, в их лучшем исполнении сделали. Время терпит». «И правильно», — соглашается со мной Боря, «а новые руны пускай изучают сами. Их специалист-кольщик в любом случае запомнит и сохранит нарисованный тобой образец рун. А вот активировать их ты никому не обещал. Что по водителю кобылы? Наш извозчик ведь не в нашей таверне остановился. И вопрос, кто за него платить будет?» «Да никто», — отвечаю я. «Он к нам в таверну переезжает и со внуком в своей телеге, вернее, под ней, спать планирует. Поговорю с настоятелями, может, кто из них и оплатит ему проживание за декаду. В самом простом номере. Хотя таверна-то тут не из дешевых. Жрицу попроси, она все устроит. Трактирщик ей отказать не в состоянии, а пока давай переодеваться и на выезд. Земляные ждут», — предлагает Искин. Примерно через час. «Запросы у вас серьезные», — говорю я. «Мы все оплатим золотом. Нужно, так услугами или выполненными заказами», — говорит клирк. «Сидим в той же беседке после плотного перекуса, пьем чай. И не обед это, и уж точно не завтрак. Но что-то меня сегодня после ночного секс-марафона сильно на хавчик пробило. Обсуждаем с настоятелем монастыря последователей адептов магии Земли наше с ним дальнейшее, надеюсь, что плодотворное сотрудничество. Вам наколют руны, которые вы пожелаете. Наш специалист все сделает с высочайшим качеством», — говорит клирк. «Вы в его мастерстве сами могли убедиться. Оружие к вашему возвращению к себе домой наши мастера изготовят. Поверьте, все будет высочайшего качества. И состарим его, конечно. Не будет выделяться и отличаться почти от того, что вам выдали в нашем городе каптинармус и стражи. Даже копье всадника изготовим, которого вам почему-то не выдали. Удивлены?» Киваю изумленно. В оружии всадника главное — это как раз его копье. Это его козырь против пехотинца. Да и против такого же всадника, у которого почему-то такого копья нет. Это тоже серьезный аргумент, говорит он. «А изготовить по моему эскизу оружие вы сможете?» Тут же загораюсь я новой идеей. Клирк так скептически на меня поглядывает. «Оно для всадника предназначено», — уточняет он, — киваю. «И он им тоже может использоваться», — говорю я, — «как и пехотинец, причем как раз против всадника». «Рисуйте, сделаем», — заверяет меня настоятель. «Лучший материал используем. А насчет кожаного доспеха вообще не волнуйтесь. Я и так дал давно команду под вашу фигуру подогнать наш лучший комплект, что есть в наших хранилищах. Как вы тогда сказали, в свои вождения вкладываться нужно, особенно в их защиту. Вот и вкладываемся». «Тогда я не вижу причины вам отказать, уважаемый клирк. А клинки вашего мастера легенды вместе с кольчугой и панцирем вашего исполнения я получу?» Задаю я волнующий меня вопрос. «Все будет готово к моменту вашего отбытия. Я же вам их обещал», — заверяет меня настоятель. «Есть еще пожелания? А то не хотелось бы отвлекаться на мелочи, когда мы приступим к серьезным делам», — говорит он. Я задумался немного, а Боря тут же подсказывает. «Дедушка То-То и его внучок. Тому 15 лет. Было неплохо их все же в своей таверне в отдельном номере на эту декаду пристроить». Так и передал почти слово в слово просьбу Бори. На что клирк просто отмахнулся. «Все решим. И с кормежкой, и с постоем. Пусть этот вопрос тебя не волнует. И парню, говоришь, 15 уже. И он, получается, обуза для деда. Тот его хоть к какому-то делу пристроить желает?» На минутку задумался настоятель. «В твоем случае, — говорит он, — взять парня к себе в качестве своего слуги или оруженосца — лучшее решение. Стражникам это как раз-то и позволяется. Это что-то в качестве эксклюзивного права, данное свободным городом. Всем положено это право, но не каждый пользуется им из стражников. Понимаешь, почему?» — хмыкаю. «Тут себя бы прокормить», — говорю я. «Вот то-то же!» — улыбается настоятель. «А приплюсуй сюда простой, кормежку, одежду и просто зарплату. Ведь за просто так слуга тебе, а тем более оруженосец, служить не будет. Надо материально его желание подогревать, быть тебе верным и преданным. Тут одной клятвы на словах мало. Тут и финансово поддерживать помощника требуется. А если это оруженосец, то и коня ему не хуже, чем у тебя завести нужно. А то в бою за тобой он поспевать не будет. И защиту, а это доспехи и прочее. Оружие желательно, которое именно тебя поддерживать в бою будет. Это лук там или, как в твоем случае, арбалет. Представляешь, какие это деньги? Так что право у стражников есть, а вот пользоваться им никто не спешит. Но ты у нас другой случай. У тебя сейчас пока есть такие возможности, и не только средства, чтобы за них заплатить, но и возможность рассчитаться не золотом за наши услуги. «Думай, голова, шапку куплю», — шутит настоятель. «А пока ты будешь думать и принимать решение, как поступить с мальцом, мы приступим к выполнению тобой твоих передо мной обязательств и обещаний». «Я лично к этому полностью готов». Вздыхаю. «Тогда к мастеру, кто нам с вами, господин настоятель, руны на тело нанесет. И мне карандаш и бумага нужны, руны нарисовать, которые хотел бы я себе дополнительно нанести. Прошу я. Нанеси мне и активируй, и твоего парня, будущего оруженосца, я по полной экипирую. Не хуже, чем тебя», — предлагает он. «Вот же демон-соблазнитель. И лошадей таких же достанете?» — задаю я ему вопрос. «Морщится. Видать, дороговатый нам подарок местный меценат подогнал. Ладно, и лошадей тоже», — соглашается клирк. «Я подумаю», — говорю я. «Со стариком переговорю и парнишкой, а вдруг они откажутся от такого счастья?» А дальше, как и в прошлый раз, настоятель убежал готовить место, где будет работать над нашими телами кольщик. Я же, получив требуемое в виде листков бумаги и карандаша, задумался, чего бы себе такого нанести, чем я бы мог спокойно пользоваться. Ведь в прошлом я почти ничем из рун воспользоваться не мог, за редким исключением. Сижу, репу чешу. «И чего думать? Мы же обсуждали с тобой этот вопрос», — влезает беспардонно в мои мысли Боря. «Стрелу волшебную и сосульку. Я бы еще щит какой-нибудь нанес. Можно магией земли. Но я бы рискнул на щит от всех видов стихийной магии, универсальный. Это вообще-то четвертый уровень. Мы его потянем», — делаю я большие глаза. «Не проверим, не узнаем», — хмыкает Боря. «Это лучше, чем высокого уровня атакующее заклинание применять или их руну. Так и кони двинуть можно, а так просто не сработает руна и все. Будет в резерве. Когда-нибудь дорастем с тобой и до нее. Помнишь ведь, как она выглядит? Я ее по твоему требованию раз с тысячу рисовал. Ничего сам в этом не понимая», — хмыкаю я. «С закрытыми глазами теперь начерчу. Рисовать? Давай, три руны. Настоятелю еще волшебную стрелу подарим в счет будущего обеспечения экипировкой твоего слуги или оруженосца. Не этот, так другой согласится, ведь платить мы будем немало». «А немало это сколько?» Тут же делаю я стойку. «Думаю, трех золотых ему будет за глаза, тем более, что у нас будет на полном довольстве и обеспечении», — говорит Боря. «И ведь поверь, мы такие расходы сможем себе позволить». «Да уж», — хмыкаю я, — «если от жрицы любви сотня нам перепала, десятник, считай, уже 45 в золоте отдал. А ведь еще можно и местных на бабло развести». «Ну, об этом мы потом с тобой подумаем», — отвечает Искин. «Нам сейчас свои руны себе нанести на тело надо и активировать их. Кстати, неплохо было бы для этого алтарь местный посетить». «Поделиться силой?» — ухмыляюсь я. «И маной!» — ухмыляется Искин. «Работаем, а то скоро уже настоятель придет».